Глава 20, в которой я нахожусь в полной растерянности. Вдруг тело красавчика кто-то выдернул из моего захвата. Потеряв его, я в панике нырнула и увидела, что две русалки увлекают его на дно. Их длинные волосы путались с его, и на мгновение мне показалось, что у Инга они стали такими же черными, как водоросли, что волновались на дне. Я сделала несколько мощных грибков, чтобы догнать похитительниц, но меня уцепила за косу третья. Трудно в воде ударить в лицо, но у меня получилось. От такой наглости русалка опешила и выпустила меня. Мне пришлось всплыть, чтобы набрать в легкие воздуха и вновь погрузиться в пучину. И опять я едва не захлебнулась, столкнулась с плывущим навстречу Ингом. Мы оказались на поверхности вместе, и я никак не могла откашляться. Я лихорадочно оглядывалась, боясь нового нападения. «Русалки больше не тронут», — успокоил Инг. Он держался на воде только с помощью одной руки. Раненое плечо не позволяло пользоваться второй, но он все равно отказался от моей помощи. Речные девы никуда не делись, они были рядом, но теперь почему-то не излучали враждебность. Словно пришедший в себя Инг заворожил их, стал некой диковинкой, которая удивляла и внушала трепет. Они с любопытством наблюдали за ним. Так же молча, как появились, русалки, взмахнув хвостами, исчезли. Я была слишком измучена, чтобы удивляться, почему они нас отпустили. Я не видела ни конца, ни края этому безумному заплыву. Но вскоре пришло неожиданное спасение. Я издалека заметила висящий над водой корабль с черными парусами. Мы попали прямиком в его сети. Нас выбросили на палубу, как какой-то улов. Мы кашляли и отплевывались от воды, а над нами стоял черный рыцарь. «Вы вернулись!» – выдохнула я, ища в прорези забрала знакомые глаза. Я торопливо поправила задравшуюся юбку. Мокрая, она некрасиво прилипла к голым ногам. В который раз я свечу ногими телесами перед лордом Ирвиком. Это просто наваждение какое-то. «Еще вчера», — ответил он и протянул мне затянутую в металл ладонь. Но помог мне подняться не он, а красавчик, хотя ему самому была нужна помощь. Его плечо в изодранной рубахе выглядело ужасно. «Я могу отвезти вас к королевскому лекарю», — предложил черный рыцарь. «Нет, только не во дворец», — помотал головой Инг. «Спасибо, обо мне есть кому позаботиться. Помогите лучше забрать наших друзей». Он обнял меня за плечи. Я тряслась от холода и переживаний. Лорд Ирвик жестом отдал приказ, и черный спрут, развернувшись, пошел вдоль берега к тому месту, где произошло крушение. Нам с красавчиком принесли одеяло, и мы укутались в них. Меня не скоро прекратил бить озноб. «Тебе нужна помощь», — шепнула я Ингу, сидящему на палубе рядом со мной. Ему перевязали плечо, срезав лохмотья, оставшиеся от рукава. Его тело было горячим. «Я же вижу, как тебе плохо». «Тетушка меня вылечит! Не зря же мы набрали этой чертовой травы!» — усмехнулся он. «Мне страшно представить, что сейчас происходит с капитаном. Удильщика нет, печь хлеб мы не сможем». Я смотрела вдаль. Горы, в которые мы так и не попали, приближались. «Я чувствую себя виноватой. Это ведь я придумала поездку на природу». Инг положил мне голову на плечо и закрыл глаза. Его лицо было смертельно бледным. «Не вини себя. На нас было совершено магическое нападение». «Кто посмел?» – выдохнула я. Удильщик в последнее время преследовали. Я заметил это еще в первый день. Капитан знает? Да, он сказал не беспокоиться. В логове нас не достанут. Они достали нас здесь. Я втянула воздух через зубы, понимая, какую цель преследовали старые знакомые. Мы подставились, оказавшись на открытом месте и вдали от оживленных дорог, куда вас притащила я. Грубиян и козел добились таки своего. Летучей лодки больше нет. Перед капитаном встанет выбор: показать себя мастером и поднять в воздух корабль или смириться с утерей кормильца. «Хорошо, что вы успели сойти», — вздохнул красавчик. «Я бы себе не простил». Инк засопел, и я поняла, что он спит. Бледность в лице так и не сошла, а повязка на плече набухла от крови. Тетушку Софию поднимали на корабль более культурно. Ей спустили что-то вроде качелей. Она так вцепилась в веревки, что потом не могла разжать пальцы. Завидев меня и Инга, бросилась к нам. Опустившись на колени, она приложила губы к лбу красавчика. «Он горит!» «Да, он ранен, но отказался ехать к королевскому лекарю. Сказал, что надеется на вас». Я говорила шепотом, не хотела будить Инга. «Поскорее бы добраться до дома!» София беспокойно обернулась на стоящего на мостике черного рыцаря. Он наблюдал за чем-то внизу. «Как капитан?» Я ожидала услышать, что он в ярости, но София уверила меня в обратном. «Спокоен и собран». Меня удивило данное старику определение. «Другой в этой ситуации был бы разбит». «Конечно же, он расстроен. Сначала переживал за вас. Рут видел, как русалки кинулись за вами. Но что он мог поделать? Течение слишком быстрое, и берега крутые, а он стар, да еще и я со своей истерикой. Но хвала милостивому Богу, эти твари вас не тронули. А насчет удильщика капитан спокоен, он восстановит его». «Как? От него же практически ничего не осталось». «Он соберет все, вплоть до последней щепки, которую заговорили словом. Пусть новый корабль не будет большим, зато он сможет летать». Вопреки ожиданиям деда, я пребывала в твердой уверенности, что удильщик взлетит вновь только в одном случае, если капитан – мастер. Слишком большие разрушения постигли нашу любимую лодку. «Чего они тянут?» Травница вновь нервно обернулась на лорда Ирвика. Тот поднял руку и согнул несколько пальцев, явно отдавая очередной приказ кому-то внизу. «Чего они там возятся? Мне обещали поднять корзину с ляхотником, пойду проверю». София вернулась не быстро, зато пришла с улыбкой на губах. «Ты не поверишь, они сетью поймали кормоудильщика и крепят ее к нашему кораблю. Печь до сих пор работает, она не пострадала. Команда черного рыцаря подбирает все, что разлетелось. Милорд понимает важность происходящего. Тетушка вновь ушла следить, чтобы не перевернули ее корзину с ляхотником, а я закрыла глаза. Нет, я не спала. Я прокручивала и прокручивала события сегодняшнего дня. Все, начиная с того, как мы попали в воду, и до того момента, как я увидела на горизонте черные паруса. Я видела, как русалки утаскивают тело Инга, и все настойчивее в голове стучал вопрос, как он выжил. Мне пришлось всплыть, чтобы набрать воздуха. По идее, он должен был захлебнуться, но красавчик не только не умер, но и самостоятельно поднялся. И еще одно мучило меня. Почему вдруг русалки отступились? На судне началась суета, и я открыла глаза. Вернулась команда, и корабль начал разворот. Явился наш капитан, уставший, грязный, растрепанный. Он сел рядом со мной. «Как ты, девочка?» «Уже лучше. Я беспокоюсь за красавчика. У него огромная рана на плече. Не знаю, как он не умер». Рут Талбах скосил глаза на меня. «Он маг, сильный маг. Он успел поставить защиту. От любого из нас осталось бы мокрое место, а он отделался лишь одной раной. В академии хорошо обучают военному делу». «А вы академию оканчивали?» «Не удалось. Сначала не было нужды. Я всегда любил заниматься тестом, а потом...» «Во время войны мы познавали ратное дело сразу в бою. Удильщик сберег меня. Теперь пришла моя очередь сберечь его». «Восстановите?» «Уверен». Увидев, что к нам идет София, капитан поднялся. О чем-то посовещавшись, я по взглядам поняла, что говорят об Инге. Голубки подошли к нам. «Ляна, пока я занимаюсь удильщиком, поживешь у тетушки Софии». Капитан ласково посмотрел на свою женщину. «Поможешь ей поднять красавчика?» Я кивнула. «Так, мальчики собрали кое-какие вещи». Травница смущенно улыбнулась мне. «Пойди взгляни, может, найдешь свои. Их свалили у мостика». Я посмотрела в ту сторону. Черный рыцарь разговаривал с кем-то из команды. Я не могла себе представить, что буду рыться в куче вещей, выискивая свои запасные панталоны, когда за мной будет наблюдать куча народа. «У меня нет сил», — нашла я отговорку. Тем более не хотелось прерывать сон красавчика. «Хорошо, деточка», — примирительно сказала травница. «Сиди, я сама посмотрю». Уж лучше бы она не ходила. Через минуту я услышала. «Ляна, а это твой корсет? А панталоны точно твои? Уж больно короткие». На что я, не выдержав, рявкнула. «Нет, это красавчика». Смех с капитанского мостика немного примирил меня с поражением. «Зачем ты позоришь моего племянника?» Мне пришлось держать ответ. Тетушка София недовольно поджимала губы. «А зачем вы спрашиваете очевидные вещи? Другой женщины на удильщике не было». «Мало ли, вдруг у капитана была еще какая подружка?» «До меня». Она многозначительно посмотрела на меня. «Уж больно вещи неприличные». Тут уже мне было впору поджимать губы. Я лично попросила в швейной лавке укоротить панталоны и сшить корсет по моему эскизу. Перед тем, как корабль прибыл в столицу, красавчик проснулся и захотел пошептаться с капитаном один на один. Я встала, чтобы размять ноги. Выглянув за борт, обнаружила, что мы давно оставили за спиной Королевский дворец и Центральную площадь. Черный рыцарь оказался настолько любезен, что изволил довести нас до самого порога. На прощание он пожал руку красавчику. Готова поспорить, что они обменялись многозначительными взглядами, что заставило задуматься, а не знакомы ли эти двое. Спускали всех с помощью тех самых качелей. Инг сопротивлялся, хотел воспользоваться веревочной лестницей, но рисковал сорваться, поэтому позволил себя уговорить. Капитан остался с черным рыцарем, который пообещал довести его и все, что осталось от удильщика, до лесопилки. Дом тетушки Софии был небольшим, но очень милым. Всюду салфетки, кружевные накидки и занавески с рюшами. Светло, чисто и пахло травами. Их она сушила в отдельной комнате, но аромат распространялся по всему дому. Спален оказалось всего две. В одну положили красавчика, другая была хозяйской. Мне предстояло или бдеть у кровати больного, которому становилось все хуже, или корячиться на небольшом диванчике в гостиной. Речи о том, чтобы освободить комнату от трав и уступить ее мне, не было. Что ж, мне приходилось жить и в более стесненных условиях. Делила же каюту с капитаном и Юнгой, и ничего. Пока я вытирала пот со лба Инга, даже такой короткий переход до кровати выбил его из сил. София приготовила все к операции. Она зашла в комнату с подносом, на котором лежали перевязочные материалы, кривая игла с большим ушком, и стояло несколько бутылок разного размера.